Георгины. Вчера уж солнце рдело низко, средь георгин я шел твоих, и как живая одалиска стояла каждая из них. Как много пылких или томных, с наклоном бархатных ресниц, веселых, грустных и нескромных, отвсюду улыбалось лиц. Казалось, нет конца их грезам на мягком лоне тишины, а ныне утренним морозом они стоят опылены. Но прежним тайным обаяньем от них повеяло опять, и над безмолвным увиданьем мне как-то совестно роптать.